Он словно постоянно носит в голове объемные видеокарты. Эти карты построены во многих измерениях, создавались в течение миллионов лет. Стереотипы их, вероятно, передаются по наследству, причем вся система столь совершенна, что позволяет дельфину в любое время вносить любые коррективы. Люди передают свою речь на расстоянии с помощью радио, зрительные образы с помощью телевидения. Дельфин же непосредственно трансформирует звук в зрительный образ и наоборот. Сонаром он транслирует своему собеседнику любую зрительную ситуацию. Враги или добрые соседи? Словом, человеку есть чему поучиться у дельфина. Но как сложатся их отношения? Вспоминается мрачная картина, нарисованная одним зарубежным фантастом. Представители юной, а потому надменной цивилизации прилетают на планету, которая заселена разумными существами. Когда-то в далекие времена они достигли совершенства, гармонии с природой и с тех пор счастливо живут, переполненные радостью бытия. И вот инопланетяне, жестокосердные и бездушные, закаленные в суровой борьбе с космосом, начинают методично уничтожать беспечных весельчаков. И не по злому умыслу, а просто так. Резвящиеся аборигены мешали исследованиям. Не станет ли для дельфинов таким же страшным пришельцем человек? До сего дня он только и делал, что убивал китообразных, да иногда использовал их в своих корыстных целях. Что будет дальше, прежде всего, зависит от нас самих. Место встречи — гидрокосмос. Пока ученые стараются расшифровать язык дельфинов, установить с ними непосредственный контакт. Причем желание это обоюдное. В опытах Лилли дельфины прекрасно подражали человеческой речи, не забывая даже о такой тонкости, как интонация. Однако подобная имитация дается им с большим трудом. Разговаривают дельфины в ультразвуковом диапазоне и чрезвычайно быстро. Низкие тона человеческого голоса звучат для них, как гром среди ясного неба. Недаром еще Аристотель замечал, что от громкого звука дельфин впадает в шоковое состояние. Учитывая это обстоятельство, американский исследователь Батто пустил в дело электронную аппаратуру. С помощью ряда фильтров и модуляторов он преобразовал и записал на магнитную пленку свой голос. Получился свист. Сигнал транслировался в диапазоне 6-12 кГц, соответствующим обычному речевому диапазону дельфинов. Ответный монолог подводного собеседника посредством другого аппарата записали на уровне частот человеческой речи. Выяснилось, что дельфины не только правильно воспроизводят сигналы, но и быстро запоминают их, достаточно двух десятков уроков. И самое главное, дельфины могли связывать слово с определенным предметом. Этому их обучали как маленьких детей, показывали предмет и произносили его название. А профессор Бастиан использовал световую азбуку Морзе. По сигналу автомобильной фары дельфин нажимал ту или иную педаль, причем тут же сообщал о своем решении соседу, отделенному от него непрозрачной пленкой. Зная о феноменальной скорости восприятия и мышления дельфинов, специалисты опробовали во Флоридском океанариуме еще один преобразователь — скептрон. Несколько тысяч световодов толщиной от 25 тысячных до 25 сотых миллиметра